Султана не очень удивили широкие познания Грити. Человек стоит раздвоенный между двумя мирами, одной ногой среди мусульман, другой среди христиан. Тут, если ты не ленив, а тот, кто хочет получать прибыли, не может быть ленивым, можешь черпать полными пригоршнями. И отсюда, и оттуда, как послушный ягненок, который сразу двух маток сосет. Ошеломило султана другое. Осведомленность Луиджи Грити о положении в его империи, в отдаленнейших ее землях. «Откуда у вас такие сведения?» «Я купец. Но ведь я султан». Султан не всегда сидит на месте. Он вынужден еще и ходить в завоевательные походы. А купец сидит на месте. К нему идут товары, а вслед за товарами — вести. Вести — это тоже товар. Их можно пускать в оборот сразу. Иногда приходится складывать в караван-сараях до подходящего случая. Но пренебрегать ими истинный купец никогда не станет. Мое положение особенное. Я родился в Стамбуле, поэтому имею основание считать себя в значительной степени османцем. Иной веры, правда. Но эта земля мне дорога. И мне не все равно, в богатстве будет она, или останется опустошенной и вытоптанной, как вытаптывали ее сельджуки, а потом Тимур, а потом... К сожалению, всякий раз сбывается старая поговорка. Где ступит конь турка, там уже не растет трава. Фатих завоевал Константинополь. Селим Явуз, Сирию, Египет и Хиджаз. Нога вашего величества ступила на берег Дуная и на Родос. А увеличились ли державные доходы? Дали ли что-нибудь новые земли для казны Эдикуле? Кому они розданы? И кем розданы? «Дырлики раздаются за заслуги моими бейрлер-бегами», — сказал Сулейман. «Или вы хотели сообщить мне что-нибудь новое об этом?» Грити приложил к груди руки, унизанные перстнями с драгоценными камнями. «Воистину, как сказано в вашей священной книге, не увеличивай у тиранов ничего, кроме заблуждений. Но кто раздает тимары и зиаматы, тот прежде всего и получает от них прибыль. Ни одно государство в Европе не владеет столькими землями, как высокая Порта. Почему же она не раздает эти земли сама, а доверяет бейлер-бегам? Смените этот порядок, ваше величество, и вы получите вдвое больше доходов от одних только государственных земель». «Над этим, пожалуй, можно подумать», — согласился Сулейман. «Государственные дела лишены надлежащего надзора», — продолжал Грити, не внимая отчаянным жестом Ибрагима, боявшегося султанова гнева, который в случае чего излился бы в первую очередь на него, а не на этого самоуверенного купца, за которым теперь стояло еще и высокое заступничество венецианского дожа. Вы ограничиваетесь сейчас походом всего лишь в каких-то 3 миллиона дукатов. А между тем, даже самые поверхностные подсчеты увеличивают эту сумму до 7, а то и до 8 миллионов. Поглядим, ваше величество. Харадж с крестьян и по дукату с головы евреев 1,5 миллиона. Плата за привилегии 100 тысяч. Имущество умирающих бездетными — 300 тысяч. Налог саргосских греков, который платят по дукату не с головы, а с дыма — 200 тысяч. Египет и Хиджаз могут давать 1,8 миллиона, 900 тысяч пойдут на содержание местного войска, 900 тысяч — для Эдикуле. Из 600 тысяч сирийских дукатов 300 тысяч также идет на войско, 300 тысяч должно прибывать в Стамбул. с рудников золотых, серебряных, железных, соляных — 1,5 миллиона.